Глава 7. Время до крушения уровня. 8 дней 18 часов. Просмотры 50,2 квадриллиона. Последователи 890 триллионов. Любят 199,7 триллиона. Место в группе лидеров 6. Премия 100 тысяч золотых. Станция пересадки 131. В новом поезде дварф-кондуктор оказался сущим чертом, куда неподатливее, чем Вернон. Но к моменту прибытия на станцию 131 мы располагали полным перечнем станций желтой линии. Мордекай сообщил, что как будто наткнулся на что-то интересное, но пока он не уверен. На следующий день мы планировали попытку попасть на линию, не пересекающуюся с желтой, и собрать там аналогичную информацию, после чего заняться обследованием бесцветных линий. Поразвлечься по пути нам удалось не так от души, как бы мне хотелось, но все-таки мы поубивали массу монстров, которые назывались злыднями. Ростом по пояс человеку, с половинным интеллектом, воинственные, похожие на броненосцев. Когда они хотели нанести ущерб, то сворачивались и становились бронированными шарами. Но они были достаточно малы, чтобы Монго мог без труда сжирать их целиком. Так что наш динозавр подбирал их и разгрызал, как карамельки, с жидкой начинкой. В разгар истребления броненосцев Монго поднялся на 15 уровень. Он продолжал бы и дальше в том же духе, но больше не рос. И слава богу, потому что он уже стал огромным, с пони, по плечо мне. Его длина от кончика клюва до цветастого сине-красного хвоста из перьев составила около 13 футов. Правда, больше половины этого достижения приходилось на хвост. Когти на его лапах были теперь больше, чем он весь в то время, когда мы впервые забрали его к себе. Он по-прежнему спокойно размещался в торцах вагонов подземки, а вот в вагонах, оборудованных рядами пассажирских сидений, ему уже было тесно. Особенно, когда приходилось прижиматься к вертикальным поручням. Я подозревал, что ему и впредь суждено проводить немалую долю времени в своей переноске. «Хороший мальчик! Монго хороший!» — кричал Апончик. «Карл, ты помнишь, какой он был лапуля? Какая кроха! Как он шмыгал носом! Напуганный цыпленок, ей-богу! Как будто вчера это было!» «Да, в сущности, это и было вчера!» — буркнул я. «Посмотри в меню питомца. У него не появились новые способности?» Через мгновение Пончик ахнула. «Карл, Карл, у него теперь есть новый удар. Называется землетрясение. Удар в прыжке. Есть вероятность, что любой из его прыжков вызовет землетрясение, когда он приземлится. И все плохие парни попадают». Монго в радостном возбуждении прыгал, носился кругами. Кате и мне приходилось сторониться. Он лупил во все стороны своим длинным хвостом, который обвивался вокруг любых предметов. И он рычал громко и протяжно. «Господи Иисусе, только бы нам никогда не пришлось биться с его соплеменниками! В какую задницу мы бы тогда попали?» Пересадочная станция была больше предыдущей. В зоне ожидания располагался универсальный магазин, и назывался он «Боевые товары Форда». Он был зажат между парочкой учебных гильдий. Одна из них предназначалась для лучников, над входом другой было написано «Только друидам». Рядом с гильдией друидов располагалась точка быстрого питания «Арбис», которая должна была служить зоной безопасности. Чуть в стороне – магазин эльфийской одежды. Вот, наконец, и клуб Деспирада. В точности там, где говорил Баутиста. Он не был похож на массивное блочное сооружение с предыдущего уровня. Выглядел он как скромный недорогой бар с небольшой неоновой вывеской. Имани сказала, что будет там после просмотра хроники дня. То есть у нас оставалось около 2 часов на то, чтобы поесть, раскрыть свои фанатские ящики и вздремнуть. Посмотрим шоу, а там будет видно. «Вы были когда-нибудь в Арбис?» – спросил я Катю, когда мы входили в заведение. «Нет, даже не слышала о таком». Я вдруг сообразил, что мне почти ничего не известно об этой женщине. «Я знаю, вы из Исландии, но вам знакомо московское метро. Вы жили в России? Долго?» «Я провела одно лето в Москве, когда была студенткой. Работала в Пушкинском музее, музей изобразительных искусств. На каникулах подолгу жила в Европе. Раз в два года у нас бывали туры в Париж и в Амстердам. Вот и все мои путешествия в последние годы. А вы? Вы когда-нибудь покидали Америку? Я хмыкнул. Я бывал за Северным полярным кругом. Один раз побывал в Коста-Рике и привез оттуда ленивца. Однажды чуть не собрался на Багамы, но работа помешала. Да, в Канаде не раз бывал, но только в Виктории, административный центр провинции Британская Колумбия, и Ванкувере. Хотелось съездить в Японию и на Филиппины, но не выдалось случая. Бабка наблюдал за нами из-за прилавка. Мы заказали кое-какой еды на вынос, и он упаковал ее в настоящие пакеты от Арбис. Запасшись провизией, мы возвратились в личное пространство. Там мы нашли Мордекая. Он склонился над алхимическим столом. Сам стол видоизменился. Теперь он был в три раза больше, чем тогда, когда я достал его из своего инвентаря. Он состоял из множества полочек. Теперь к ним добавились выдвижные ящики и вентили. На одном конце стола горел маленький огонек. Он разогревал стеклянный контейнер с черной булькающей жидкостью. В мастерской стоял запах сжженной резины. «Как это произошло?» — спросил я, подходя к столу. Немного в стороне лежал большой лист бумаги, весь исписанный. Мордекай уже отказался от маркерной доски и теперь вычерчивал схему линий подземки на бумаге. Я вспомнил, что видел в углу его собственной комнаты рулон бумаги для черчения. «Назад!» — рявкнул Мордекай, не поднимая головы. «Я почти закончил. Сейчас все испортите». «Он истратил на алхимический стол два моих купона на обновление столов», — пояснила происходящее Пончик. «Он еще раньше просил у меня разрешения. Так что стол у нас теперь третьего уровня», — она наморщила нос. «Зачем он сделал вонючие бомбы?» — не говорит. «Я сделаю что-нибудь похуже, если вы не выйдете. Идите ешьте, что принесли. Я буду через минуту». Мы присели у кухонного столика. Я представил Катю картошки фри. На Катю знакомство не произвело яркого впечатления. Через несколько минут в помещение вошел Мордекай. С видом триумфатора. В своих лягушачьих лапках он нес очень много всякой всячины. Остановился, окинул Катю взглядом с головы до ног. «Вы изменились». «Мне Пончик помогает», — ответила Катя. «Это я уж вижу». Он выложил на стол свои трофеи. Две пары зелий и штук 20 зеленоватых шаров, которые можно было принять за плоды авокадо, идеально круглой формы. Их он сгреб в кучку, чтобы они не раскатились. «У меня было слишком мало времени и слишком мало исходных материалов, чтобы продукт получился качественным», — начал он. «Но хорошее начало положено. Так вы говорите, здесь есть клуб Деспирадо? Это хорошо. Попозже мы сходим туда и запасемся некоторыми нужными вещами. И казино уже будет открыто. Можно будет обналичить вашу фишку». «Ах да!» — воскликнула Пончик. «Я-то и забыла. Я получил фишку на игру в покер за то, что выжил после покушения эмблемы на меня. Пончик не получила ничего, потому что ее здоровье тогда находилось в районе нуля. Ее спас только навык «таракан», который позволил ей пережить первый удар в том противостоянии. «Так что же мы имеем здесь?» — поинтересовался я и взял первое зелье. «Особый отвар Мордекая. Это зелье изобрел хитроумный перевертыш, склонный убивать каждого, кто больше всего на него полагался. Зелье сочетает в себе действия целебного зелья золотого стандарта и второго ветра тролля. Оно дарует фактическое бессмертие ровно на 30 секунд. Обладает некоторыми прискорбными побочными эффектами». «Мне хватило материала только на два таких. Нужно еще как минимум 4. «Что за побочные эффекты?» Я счел за благо оставить без внимания сведения из первой части описания. Я помнил, какими ярлыками система снабжала продукты, которые создавал я сам. А значит, знал, насколько неточно информировали нас описания. «Ну, если говорить прямо, зелье создает непрерывный поток исцеления в течение 30 секунд за счет быстрой регенерации. поэтому оно способно вылечить практически любую рану и восстановить уровень здоровья. Но это не заклинание неуязвимости. Оно не спасет тебя, если ты сам себя взорвешь или тебе отрубят голову. В общем, твой поступок причинит тебе немедленную смерть. Увы, побочные эффекты здесь довольно тяжелые. После принятия зелья ты будешь больным часов на 10 дольше, а значит, будешь не в силах принимать никакие зелья в течение этого времени. Кроме того, ты сможешь принять только эти два зелья до того, как они вовсе перестанут действовать. Бог знает, сколько времени я ломал голову над тем, как устранить недостаток, но так и не перебрался через этот порог. Может быть, если у меня будет стол уровня выше 9-го, но такого шанса у меня не было никогда. Я взял со стола второе зелье и осмотрел его. Оранжевое, пузырилось. «Эти для пончика», — вновь заговорил Мордекай и повернулся к кошке. «Зелья статов. С тем, о котором я говорил, будет то же самое. Принять можно только эти два. И ты сможешь и обязана принять их прямо сейчас. Когда у меня будут ингредиенты, я сделаю оба зелья для всех, чтобы они воздействовали на все статы. Если вам случится где-то найти эти зелья раньше, чем вы их получите от меня, то не принимайте их, если не будет маркировки «высшие». Только те, что с такой пометой, действуют в четверо сильнее. Ограничения в количестве, их только два, на качество не влияет. И приготовить их довольно легко, если знаешь рецепт. Высшее зелье баффа для телосложения. Если пить эту смесь, уровень вашего телосложения будет неизменно повышаться на случайное число пунктов от 1 до 4. Во время пребывания в подземелье пить можно только 2 дозы. Почему так? Потому что если выпить больше, выйдет обман. А обманщиком здесь могу быть только я. Я придвинул зелье к пончику. Она убрала их в свой инвентарь. Значит, лучшим бывает только лучшее, на всякий случай уточнил я. Вроде того, сказал Мордекай. Есть еще одна разновидность, так называемый космический баф. С ним спектр выбора случайного числа от 1 до 10, но этого рецепта я не знаю. Космический встречается так редко, что я по пальцам одной руки пересчитаю, сколько раз его видел. Да все равно это другой тип зелья, потому и ограничения для него другие. Пончик выпила первое зелье бафа. «Вот и мимо», — вдруг объявила она. «Я поднялась всего на 1 пункт. Мордекай, ты уверен, что все смешал правильно?» Мы подождали, пока закончится обратный отсчет времени до активации зелья, после чего Мордекай выпучил на кошку глаза. Второе зелье подняло ее уровень на 3 ступени, то есть всего она приобрела 4 пункта, достигнув телосложений 8 уровня. Это, а также ножной браслет плюс временный взлет на 10 пунктов, подаренный ей на этом этаже только за класс хулиганки, довело ее телосложение до 21 уровня. 4 пункта – это хорошо», – сказал Мордекай. «Но мы должны продолжать искать предметы, которые будут побуждать баф подниматься еще и еще, пока он по-прежнему на чересчур низкой отметке». Мордекай высунул лягушачий язык и утянул у меня кусочек картошки фри. Я протянул руку к последнему предмету. Пощупал его. Шар из затвердевшей резины. Попробовал сжать. На резине появилась трещина. Шар дробящего зелья. В этот шар помещается полный сосуд с зельем. Вот и все описание. Мне нужно пополнить запас паутинной нити, но она в клубе Деспирадо найдется. Это недорогое добро. Но прежде чем сделать эти зелья, мне пришлось обновить стол до 3 уровня. Когда мы поднимем его до 5, у меня будут 2 нагревающих элемента, и я смогу работать вдвое быстрее. На 6 уровне появится полноценный автоклав. Герметичный аппарат для операций, требующих нагревания под высоким давлением. И я буду выдавать 100 штук за один раз. Механизм довольно простой. Берешь зелье, льешь его в шар и швыряешь шар в противника. Твоя хиестра, несколько отравляющих и зажигательных водных зелий, и у тебя смертоносный арсенал. Когда пройдем еще несколько уровней, я буду способен делать некоторые совершенно разрушительные убойные зелья. У меня родилась идея зелья «Цепная молния». Такое заклинание фигурирует в игре The Elder Scrolls V Skyrim. Вот это будет красота! То есть не нужно, чтобы враг пил зелье? Я подбросил шар и поймал его. Вес у него был приличный, что означало возможность метать его с приличного расстояния. «Ты осторожнее», — предупредил Мордекай. «Они могут развалиться, если бросать слишком сильно. И вообще не разбрасывайся. Их можно бросать только в очень плохих парней. Ну да, ты прав, пить зелья не требуется. Они подействуют на мобов, если ты в них бросишь. Вроде бессмыслица, но зелья действуют. Так всегда было. Кстати, если тебе интересно, у мобов не бывает аллергии на зелья. Она бывает у неигровых персонажей. Зелья действуют на членов команды?» — спросил я. «Скажем, Пончик в другом конце комнаты. Ей нужно целебное зелье. И я бросаю в нее вот таким шаром. Подействует?» «Ты, Карл, кидаться шарами в меня не будешь», — определила Пончик. «Мое слово. Или я для тебя похожа на кокер-спаниеля?» Мордекай, как мне показалось, задумался. «Нет, сомневаюсь. На других обходчиков не подействует. Хотя должно действовать на неигровых персонажей. Надо подумать. Возможно, я поработаю с Монго. За прошедший день я получил массу достижений. Но только один приз в золотом ящике добытчика. Оказался этот приз очередным зельем навыка определения ценностей. Я выпил его и полез в свой инвентарь. Изменений там произошло немного. Я по-прежнему не видел действующую денежную стоимость своих предметов, но теперь хотя бы мог посмотреть степень их редкости. Я настроил этот навык так, чтобы видеть только уникальные предметы. У меня имелся всего один такой. И это был не сценарий судного дня для Карла, готовая разорваться ядерная бомба. То относилось к категории довольно гнусных редкостей. Мой единственный уникум – диковинный плюшевый кимарис на коне. Я знал, что это ценный предмет, но не догадывался, что он единственный в своем роде. Описание не дало мне никакой информации. Вот оно. Плюшевая фигура кимарис с ярлычками. Невозможно адекватно охарактеризовать хмурое выражение «ненавижу это, ненавижу вас» на лице кимариса. Но эта набитая фасолью коллекционная подушка прилагает отчаянные усилия. Эта фигурка по-прежнему возглавляла перечень моих ценнейших предметов. А бомба, что разорвется вот-вот, находилась в самом низу ценностного списка. Засветилось сообщение: «Наши фанатские ящики готовы к встрече с нами». Прошло несколько минут, и Пончик получила такое же сообщение. И тут же запрыгала на месте. «Карл, Карл, давай скорее открывать твой, чтобы можно было открыть и мой». «Знаешь, лучше ты будь первой». «Да!» – выкрикнула Пончик, дрожа от нетерпения. Мордекай устроился рядом с Катей у кухонного столика. «Ребята, когда покончите с этим делом, я покажу вам, что мне открылось в схеме железных дорог. Я уверен, что понял, как добраться до колодцев. Такой трюк уже применялся раньше, только в меньшем масштабе». Я взял себя в руки. Предыдущий фанатский ящик Пончика содержал фотографию Беа. Оставалось надеяться, что на сей раз ей прислали что-то не такое труднопереносимое. Мордекай сказал, что поскольку этот ящик платиновый, зрители оплачивают свое право проголосовать, поэтому сейчас больше шансов не нарваться на издевательство. Но я не был в этом так уж уверен. Сейчас, когда у нас появились враги как в подземелье, так и вне его, вероятность болезненной оплеухи сохранялась. Кошка открыла ящик и радостно ахнула. «Господи, спасибочки! Всем спасибо! Я всех вас безумно люблю!» Я переглянулся с Мордекаем. «Невероятно!» – подумал я. «Просто невероятно!» «Монго, глянь!» – кричала Пончик. «Наши фанаты дарят нам седло. Теперь я смогу кататься на тебе. Оно подходит к твоим перьям. Карл, надень его на Монго». «Нам придется пересмотреть некоторые из наших боевых построений», – заметила Катя. Я смотрел сине-красное, с кистями, вульгарного вида седло. Такое можно увидеть на лошади во время парада в честь 4 июля. День независимости – один из главных федеральных праздников США. На глубоком юге. Глубокий, дальний, нижний, юг – хлопковые штаты. Штаты на раннем этапе истории США, более чем штаты верхнего юга, зависевшие от плантационного типа сельского хозяйства. Монго понюхал его и зарычал. «Да!» – выдохнул Мордекай. «Это точно отличный приз, но вам придется принять Монго на борт. Лично я никогда не видел, чтобы кто-то разъезжал на таких зверях». «Заколдованное седло Монголиенсиса приспособлено для вида кошек, крепится магическим образом к ужасному Монголиенсису, и цыпленок-убийца, всеобщий любимец, превращается в средство передвижения. Всадник в седле получает следующие бонусы. Плюс 15% к любому ущербу от агрессивных заклинаний. Антипирсинг. Кроме того, седло дает бонусы оседланному монголиенсису. Плюс 20% к телосложению. Плюс 20% к ущербу, наносимому в рукопашных схватках, когда всадник в седле». «Значит, Пончик получает бонус на ущерб от ее заклинаний, а Монго 20% к телосложению. Баф с телосложением мне по душе. Но мне не нравится схема, по которой Пончик будет сидеть у Монго на спине, когда он рванет в нападение. Она окажется чересчур уязвимой». «Согласен», — Мордекай посмотрел на Пончика. «Тебе понадобится уметь выпрыгивать из седла, когда Монго нападает на врага. Бонус к нападению – великое дело, но ты на его спине будешь первой мишенью». «Да, да, надень на него седло, Карл». На седле не было ремешков. На нем, похоже, не было большинства вспомогательных элементов. Просто сиденье и лука. И масса кисточек без уздечки. Я не мог представить, как кошка будет удерживаться в седле или управлять динозавром. «Монго, подойди», – попросил я и поднял седло. Оперенный динозавр наклонил голову на бок, хрюкнул и попятился. Я бросил ему ломтик картошки фри. Он поймал лакомство на лету. «Подойди же, ослик!» «Карл, не злись! Монго, не капризничай! Слушай дядю Карла!» Динозавр наклонил голову и позволил мне приблизиться. Я водрузил седло на его заостренную, перистую спину, и оно щелкнуло, встав на место. Такой же звук я слышал, когда устанавливал стол в комнате для ремесел. Монго воем выразил неудовольствие и принялся прыгать в разных направлениях, стараясь сбросить седло. Мне пришлось отпрыгнуть, чтобы он не хлестнул меня хвостом по лицу. «Пончик, может быть, ты повременишь с катанием на нем, пока он не привык к седлу?» – предложил я. «Не-а, ничего!» – откликнулась Пончик. «Теперь ты открывай свой ящик!» Я послушался, открыл. И долго ничего не происходило. Свет в комнате потускнел. Заиграла музыка. Модная, как в игровых шоу 70-х годов, где тебе и духовые инструменты, и клавишные, и ударные. Замигали цветные лампы. Монго прекратил прыжки и вой, метнулся к Пончику. Мы все встали из-за кухонного столика. Все, кроме Мордекая, чья лягушачья физиономия вдруг окаменело. «Карл, что происходит?» — спросила Пончик. «Скорее всего, какая-то глупость», — ответил я. Голос ведущего зазвучал еще более делано, чем всегда. «Дамы и господа, пришло время вашего любимого эпизода из мира обходчиков подземелья. Приз — карусель!» Прямо возле меня тот участок комнаты, где стояла кушетка и экраны, моргнул и пропал. На его месте материализовалась большая круглая карусель. Она вертелась, огни мелькали синхронно с ритмом музыки. Центр махины закрывали разноцветные шторы. «Перед вами хозяин шоу! Это любовь подземелья, даятель призов, богобойца, бывший чемпион обходчиков. Это Барт Чако!» Тут же материализовался с характерным для телепортации щелчком крылатый мужчина с волчьей головой. На нем был свободный костюм в коричневую и оранжевую клетку. В руке он держал микрофон. Он впрыгнул в комнату с видом спринтера, стартующего в забеге, и помахал в пустоту. Я смотрел на него в упор. Он был представлен не как админ подземелья, а как неигровой персонаж. Чако, птицеволк, бард-песенник, уровень 66, ведущий приза «Карусель». «Хорошо, хорошо, хорошо», — проговорил он, ступая дальше в комнату. Он был примерно моего роста. Под одеждой были видны налитые мускулы. Катя, Пончик и я, остолбенев, смотрели друг на друга. «С радостью приветствую всех! Я Чако, ваш человек. Сегодня у нас для вас есть крутейший эпизод!» Он умолк, его глаза светились глянцевым блеском. «К нам присоединяется обходчик Карл, обладатель платинового фанатского ящика. Хорошая вещь, скажу я вам. Вы, публика, у себя дома решили дать Карлу шанс выбрать свой приз. И вы сами знаете, что это означает. На нашей карусели есть 9 замечательных призов. И, ах ты дьявол, Мордекай! Мерзавец!» – заорал Мордекай, не давая Чаку говорить. Его язык выбросился наружу, стремительный как кнут. Он зацепился за стоявший у кухонного стола металлический стул, который полетел через комнату во вновь прибывшего. Чако взвизгнул и уронил микрофон, уклоняясь от летящей угрозы. Стул замер в воздухе, в четверти дюйма от головы Чако. Он был запущен с такой силой, что, несомненно, раскроил бы череп жертвы, если бы контакту было позволено состояться. Чако захныкал и отшатнулся. Пончик зашипело, Мордекай зарычал. Еще мгновение никто не шевелился. Чако медленно выпрямился во весь рост. Я видел, что волчара дрожит. Стул продолжал плавать в воздухе. Я повернулся, чтобы спросить Мордекая о смысле происходящего. «Вот хрень!» — сказал я. Мордекай застыл на месте. Его язык убрался. Над его головой проплыло слово «непослушный». Нечто похожее происходило в тот давний день, когда Мэгги, Май и Фрэнк Кью напали на нас в зоне безопасности. Но Мордекай не сдался бы так просто. Непослушный моргнул дважды, и вдруг, к моему ужасу, Мордекай тоже моргнул и исчез. Справа от меня комната с надписью «Администратор» сверху тоже исчезла. Плавающий стул пришел в движение, с грохотом свалился на землю. Глупая музыка не прекращала реветь, карусель вертелась и мигала. «Мы лишились Мордекая?» – спросил я. «Нет», – ответила Пончик. «Я только что получила извещение. Там сказано, что он временно удален за нарушение правил. Что происходит, Карл? Я не понимаю». Я шумом выдохнул. Облегчение было всеобъемлющим. Я тоже понятия не имел, что происходило. Но знал, что могло быть намного хуже. И надолго он удален? На 7 суток. 7 суток? Повторил я. «Святое дерьмо! Это означало, что после возвращения Мордекая у нас останется всего 36 часов на то, чтобы убраться с этого этажа. Черт вас подери!» Я рывком повернулся к Чаку. Неигровой ведущий игрового шоу все еще стоял с растерянным видом. Он поднял руки, словно боялся, что мы тоже набросимся на него. Его микрофон закатился под карусель «Приз», откуда его невозможно было достать. А музыка все играла. «Кто вы?» — рявкнул я. «Я Чако, ведущий шоу. Добро пожаловать!» «Не то. Кто вы для Мордекая?» «Я? Я думаю, мне запрещено об этом говорить. Ну, может быть, мы начнем снова?» «Фанаты проголосовали за то, чтобы я дал вам возможность выбрать ваш личный приз. Так бывает нечасто, но когда случается, мы должны открывать шоу. Это моя работа. Я ведущий шоу». «И это всегда вы?» – поинтересовался я. «Что? Что вы хотите этим сказать?» Меня распирала потребность врезать этому волку в нос. Но я понимал, что такое поведение плохо кончится для меня самого. «Вы единственный ведущий этого шоу». «Да, думаю, что да. Я не часто из него выбираюсь, так что ничего не знаю наверняка. Люди, как правило, не поддерживают вариант. Дайте обходчику самому выбрать приз. Обычно так происходит всего несколько раз за сезон. Получается, что в этот раз зрители проголосовали так, потому что знали, вы и Мордекай окажетесь в одном пространстве», – заключил я. «Не знаю, что тут произошло, но это произошло, потому что зрителям было известно о неприязни Мордекая к вам. Так кто вы для него?» Чако сглотнул слюну. «Он-то умеет не забывать обиды, можете мне поверить. Так уже бывало не в одной сотне циклов. Я не предполагал, что он все еще здесь. Каждому известно, что наставники выбывают раньше всех прочих. Постойте, да он вообще не должен был здесь появиться. Он стал администратором. Вы не смотрите шоу?» Чако огляделся, как загнанный зверь. «Нет, я не могу переварить». «Нет, конечно же, я только не...» Он осекся. «Послушайте, нам действительно нужно работать. У меня будут еще большие неприятности, если мы не закончим. Вам предстоит выбор одного из 9 призов. Мне жаль вашего руководителя. Это действительно так. Это произошло очень давно, и моей вины там нет. Я делал то, что мне велела его начальница. Если бы я этого не сделал, он бы умер. А потом все мы ее лишились. Мы лишились одеты. Когда он вернется, скажите ему, что я сожалею. Ни дня не проходит без сожалений». «Предупреждение. Это не доктор Фил». Филипп Келвин МакГроу родился в 1950-м. Американский психолог, автор ряда бестселлеров, посвященных психологии. С 2002 года ведущий собственной телевизионной программы «Доктор Фил». Его характерные фразы «Сделайте это и будьте реалистами». «Выбирайте ваш приз. Если не выберете через 10 минут, то потеряете право на выбор». Над каруселью возник хронометр обратного отсчета. «Хорошо», — ответил я, скрипнув зубами. «Показывайте ваши хреновы призы». «Приз номер 1», — объявил Чако. В его голосе звенел далеко не тот же энтузиазм, что в начале. Он не сумел добраться до своего микрофона, хотя проползал добрую минуту на 4 точках, пытаясь достать его. А затем, кажется, не знал, что делать с когтистыми лапами. Карусель приостановилась, штора в ее центре упала, и нашим взором открылась пара зелий, выставленных на пьедестал. «Два зелья!» – провозгласил Чако. Я хотел было их осмотреть, но подсказка не появлялась. Пончик прыгнула на мое плечо. «Описаний нет», — сообщила она. «Это называется мошенничество». «Что это за зелье?» — спросил я у ведущего. «Все, что вы получаете, это описание. А описание — это 2 зелья». Чако широко улыбался, демонстрируя острые зубы. И я назвал бы его вид устрашающим, если бы не видел только что, как он съежился от страха. «Не дать не взять, малое дитя!» Я вспомнил темно-синий оттенок шипучего зелья навыка. Такой был у зелья, использованного нами, когда мы выбирали Монго. Вот сейчас Мордекай был бы нам очень кстати. «Приз 2! Бомбы! 500 экземпляров!» Упала вторая штора, открыв перед нами пирамиду хаблобберов. Такая разновидность мне еще не встречалась, но в чем именно состояла особенность этих бомб, я не мог бы сказать, потому что не имел возможности их осмотреть. Они блестели, как будто их поверхность была покрыта смолой. Я подозревал, что они должны были действовать наподобие тех, которые я намеревался изготавливать сам. «Приз 3! Книги! Земные книги! Количество 2000!» Появилась гора книг. Подобранные случайным образом книги на английском языке от 50 оттенков серого до, как мне показалось, канадской телефонной книги. 2000 книг. Что за чертова прорва читалова? Мне понадобится немало времени, чтобы просмотреть их все. Но тогда у меня образуется шикарный обменный фонд для кротолюдей. «Приз 4. Harley Davidson FLH Penhead Electroglide 1965 года. У меня на долю секунды остановилось сердце, когда появился красно-бежевый мотоцикл. Взгляд немедленно упал на маленькую вмятинку на бензобаке. Это случилось в тот день, когда я поскользнулся на дороге. Я отпустил руль, чтобы выровнять мотоцикл, и он случайно утратил устойчивость. Мой отец никогда не применял физического насилия. Ни до того дня, ни после. Да я и не воспринимал это как насилие. Но сейчас, мысленно вернувшись в прошлое, понял, что это оно самое и было. Отец отстегал меня ремнем так, что трусы пропитались кровью. Я все еще чувствовал, как они отслаивались от моей кожи. Мама тогда плакала, заявила отцу, что мы возвращаемся в Техас. Но этого так и не произошло. «Карл, ты на мотоцикле, я на Монго. Нас ничто не остановит!» «Иисус!» – пробормотал я, не отвечая на возглас Пончика. «Что, это действительно его мотоцикл? Или точная копия?» Я чувствовал, что больше не в силах дышать. «Приспять! Всего одна книга!» Я наклонился и постарался собраться с мыслями. Никак не мог выкинуть из головы треклятый мотоцикл. «Внимание же, идиот! Сначала я подумал, что это волшебный фолиант, но волшебные сборники всегда выдают их особый блеск. Эта же книга была обычной, небольшая, в кожаном переплете. И на нем название «Самые хитрые ловушки». «Что это? Порно?» – удивилась Пончик. «Приз 6. Еще одна книга». Книга вполне похожая на предыдущую, только значительно толще и размером, как большой словарь. Здесь не было названия на переплете, зато был знакомый символ – буква «А» в кружке, что означало «анархия». Книга немедленно сверкнула, как только карусель пришла в движение. Я не знал, был то свет магии или свет золотых страниц. «Приз 7. Заколдованные ковбойские чапарахос. Кожаные или меховые гетры ковбоев, предназначенные для защиты обычных штанов от протирания при постоянном соприкосновении с боками коня». «Карл, выбирай вот это!» – закричала Пончик. «Чако! Он вот их выбирает!» «Прошу прощения, но решение принимает Карл», — возразил Чако. Эти полуштаны с отверстиями на месте задницы и промежности демонстрировались на вращающемся манекене. Они были сшиты из темной кожи и отливали зеленоватым блеском. «Ну уж нет», — сказал я. «Приз 8. Одно зелье». Это зелье я узнал сразу. Тот самый оранжевый пузырящийся раствор, который Пончик недавно употребила для укрепления телосложения. Зелье, действующее как статистический баф. Оно источало мерцающую ауру. Мне подумалось, не о нем ли в сочетании с дополнительными 10 космическими зельями упоминал Мордекай? А может быть, не очень-то оно и полезно? Я не мог быть твердо уверенным ни в чем. «Приз 9. Ящик для инструментов 63-дюймовый серии 3000 на колесах». Взгляду открылся поцарапанный, видавший виды ящик для инструментов, и я не мог не узнать его немедленно. Мой ящик для инструментов из магазина. Я взглянул на правую нижнюю секцию, известную мне как место, где всегда лежит блок сигарет за вычетом одной пачки. Да, в таком ящике у меня всегда хранились десятки полезных инструментов, в частности дрель и мусат, устройство для быстрой заточки ножей. Если мне удастся привести в действие одну из дварфских батарей, то я, наверное, смогу придумать способ заряжать их. Нутро дало мне команду взять этот ящик. С ним мне будет намного легче пользоваться инструментами на инженерном столе. Но я колебался. Когда в прошлом я расставался с этим ящиком, на нем была установлена целая электрическая панель. Сейчас от панели не было и следа, и что-то странное исходило от этого ящика. Как-то неправильно он занимал место на карусели призов. Я глянул на верхнюю секцию, ту, которую никогда не закрывал как следует, потому что она всегда была чересчур набита всякой дрянью. Думаю, там ничего нет. Оставалось меньше 90 секунд. «Пора делать выбор», — воззвал Чако. «Объявляйте ваш выбор, Карл». «Ча, побери», — взмолилась Пончик. «Катя, скажи же Карлу, чтобы он выбрал Чапы». Катя промолчала. Колесо карусели закрутилось быстрее, музыка заиграла громче. Меня охватило внезапное, совершенно ни на чем не основанное желание заполучить мотоцикл. Не для того, чтобы ездить на нем. Просто выволочь его на рельсы и посмотреть, как поезд ударит его. Некоторые из предложенных выборов были по-настоящему хорошими. Я предполагал, что Мордекай уговорил бы меня остановиться на двух зельях навыка. Но мне не доставало информации. Полезная информация, возможно, содержится в книге о ловушках, если там действительно о ловушках. Куча из 2000 книг тоже может быть ценной с многих точек зрения. Тоже можно сказать и о бомбах. Не исключено, что и Чапы неплохой вариант. Но я и без них выглядел придурком. Собственно, я не хотел выбирать Чапы, ведь я не знал, что за колдовство на них. Несомненно, их добавили в ассортимент ради шутки, так что, возможно, колдовство тоже шутка. К тому же, ни один из предлагаемых предметов не предоставлялся мне запредельно редким. Каждый из этих предметов я мог бы раздобыть и другими путями. В принципе, фанатские ящики должны были приносить уникальные награды, такие, каких не найти в подземелье. 30 секунд. Странная книга с символом анархистов снова мигнула непонятным светом. Я относился к классу анархистов-провокаторов и вспомнил, когда в последний раз видел вспышку света. Тогда она спасла мне жизнь. Не то же самое ли и сейчас? Сомнительно, но я не выбросил из головы эту мысль. Почему бы и нет? Все-таки это бесплатный приз. Я выбираю вот это. Приз номер 6. «Ладушки, выбор сделан!» Карусель испарилась, книга зависла в воздухе сама по себе. «Вот что вы выбрали!» Я сделал шаг и схватил парящую книгу. Подземный распорядитель прочитал вслух описание. «Книга. Кулинарная книга анархиста подземелий, пера безымянного автора. Это уникальный предмет. Цыпленок и гоблин. Море рецептов. Но и еще что-то здесь есть. К каждому рецепту прилагается веселая сказка анонимного автора о злоключениях фигляров и авантюристов, через которые они прошли в поисках рецептов, от которых потекут слюнки. Эта книга ошеломляет». Во как, меня надули. «О, дело худо. Похоже, приз подлянка. Пусть вам больше повезет в следующий раз. «Это наше шоу для всех!» – прокричал Чако. Он смерил меня недобрым взглядом и испарился. Музыка внезапно оборвалась, на прежнем месте возникла прежняя комната. Остался лишь запах дыма. Я таращил глаза на валявшийся на земле стул. Нас провели. «Рецепты от цыпленка и гоблина!» – Пончик как будто не поверила своим ушам. «Мы получили книжку рецептов взамен Мордекая. Карл, ты обязан был выбрать Чапы!» Она спрыгнула с моего плеча и с ворчанием удалилась за стойку. Я собирался забросить книгу в свой инвентарь, но вместо этого раскрыл на первой странице. Прочитал там «Добро пожаловать!» Я ощутил зуд. Необходимо активировать уход в кусты. На пустой странице стали появляться новые слова. «Привет, обходчик! Как тебе скоро станет известно, перед тобой совершенно особенная книга. Если ты сейчас читаешь эти слова, значит, эта книга нашла дорогу к тебе. Причем с одной единственной целью. Вместе мы спалим все дотла».